Глава 38. Я в полном порядке. Поднялась на ноги, не зная, как себя вести с ней. Мне было неуютно, дискомфортно. Посмотрела на мужа, которому уже становилось легче. Он все еще тяжело дышал, но перестал стонать. «Пошли со мной, Эмбер. У нас дома ты будешь в безопасности. Познакомишься с отцом?» Ее глаза, два омута тьмы, манили меня. Хотелось провалиться в них. И от нее совсем не пахло злом. И все равно волна неприязни поднималась во мне. «Не ходи с ней, ты что, не понимаешь? Они приперлись к нам, чтобы поживиться твоей силой». Во взгляде Аякса отчаяние, презрение, страх. Если солнечные вампиры Соната Золотой Луны объединятся, то вся их семейка получит силу, которой еще не видала Земля. Власть, господство над оборотнями и вампирами – вот что им надо. «Эмбер, молю, не ведись!» В последних словах была искренняя мольба. Никогда прежде я не видела мужа таким. Сейчас у него был вид, словно если я пойду с ней, для него наступит конец света. Пусть я не испытывала к Аяксу чувств, но все же я делилась с ним ложе. Я провела бок о бок с волком 3 года. А эта сцена — ревность. И, положа руку на сердце, мужа понять можно, в данном вопросе ревновать было за что. Хотя это не отменяет факта, что вскоре придется завершить наш фарс под названием брак. Как только я расскажу Лауре про мучителя и буду уверена, что угроза для всех нас миновала. «Николь, у меня к ней личная неприязнь, и в словах волка была талика здравого смысла. Не поверю я, что ни разу не видевшая меня Николь вдруг прониклась симпатией. Каждый преследует свою выгоду. Больше я не верю в бескорыстие. От встречи я не отказываюсь, но не сейчас», — сказала, стараясь даже не смотреть на нее. Мне казалось, что ее глаза пытаются меня очаровать. Еще немного, и я проникнусь к ней симпатией. Вот такие вот странные и противоречивые чувства вызывала у меня Николь. «Лучше молчи, оборотень!» Она перевела взгляд на волка. В голосе звенела угроза. «Или не вой потом от последствий. Меня ты тоже заткнешь таким же способом, если не пойду с тобой?» В моем голосе не было злости. Как-то Николь удавалось смягчать мой гнев даже против воли. «Нет, что ты!» Она развела руками, так искренне улыбнулась, что стало теплее в душе. «Я не имею власти над тобой, так что не стоит тебе меня опасаться. Я же оборотень. Насколько я знаю, ты можешь давать и отбирать силу у всех оборотней». Нахмурившись, смотрела в огромные глазища, ощущая странную, такую непохожую ни на кого энергию. «Твой волк слаб и не откликается на мой зов. В тебе растет сила вампира, очень быстро растет. В любом случае, поверь, я пришла к тебе с добром, у меня и в мыслях не было навредить тебе. Я не хочу продолжать этот разговор. Нам пора домой». Я повернулась и направилась в сторону машины. Муж кряхтя поплелся за мной. «Ты злишься на меня из-за Рафаэля?» Она сказала это очень тихо, но эффект, словно я получила удар плетью. Все тело свело судорогой, как она произнесла его имя с такой нежностью и трепетом в голосе. «Он сделал свой выбор. Все». Я продолжала идти к автомобилю, а неугомонная Николь шла рядом. «Эмбер, ошибаются все». Она взяла меня за локоть и развернула к себе. «Знаешь, меня ведь насильно отдали замуж. Я ненавидела своего мужа, а он привел меня в дом, где проживал со своей любовницей. И первую нашу брачную ночь Вардан вначале провел с другой, и только после этого пришел ко мне». Она говорила, а в голосе ни капли обиды или злости. Николь полностью отпустила эту ситуацию. «А теперь у меня самый заботливый и любимый муж. Я счастлива и благодарна судьбе даже за испытание». Ее глаза действительно светились неподдельной радостью. «И с Дарием мы далеко не сразу нашли общий язык и пришли к пониманию. Эмбер, иногда горести нам даются для осознания. Не познав боль, сложно в полной мере ощутить вкус счастья. Я хотела многое ей ответить. И про то, что Вардан, взяв ее в жены, больше не отпустил. Пусть у них были недомолвки, но они оставались вместе. Он не отдавал свою женщину другому, но, покосившись на Аякса, процедила сквозь зубы. «Спасибо за экскурс в вашу семейную историю. Всего доброго, Николь». Открыла дверь и забралась в машину. Она не стала настаивать, лишь смотрела на меня, как на несмышленного ребенка, взглядом провожая авто. «Милейшие у тебя родственнички!» Вцепившись в руль, прорычал волк. «Чуть меня на тот свет не отправили. А потом на моих же глазах решили сватать мою жену». Его голос резко смягчился. «Эмбер, ты прости меня за этот срыв, я не хотел. Просто ревность меня ослепила, пойми». Оборотень положил руку мне на колено. «Я действительно хочу, чтобы у нас все наладилось. И впредь я буду терпеливым. Только прошу, волчица моя, дай мне шанс, не отталкивай». Он слегка сжал пальцы, при этом глядя на меня преданно и жалостливо. Я промолчала. Мне нечего было ему сказать. А слова Николь задели нечто в моей душе. Я невольно вновь и вновь прокручивала ее рассказ в памяти. Сомнения разрывали меня, терзали сердце, и я не знала, где правда. Как выбрать верный путь и не ошибиться? А еще я хотела вновь с глазу на глаз поговорить с Николь. И это желание мне определенно не нравилось. Мы приехали домой. Муж вел себя безукоризненно. Никаких упреков, раздражающих разговоров. Даже собственноручно приносил мне еду в спальню. Паинька. Что бы он ни делал, лучшее, что я могла предложить – дружба. Не было и никогда не будет у меня к нему влечения. А Яксу бы следовало найти себе волчицу, которая сможет сделать его счастливым. У нас в стае столько красивых самок, только и мечтающих о его внимании. Зачем я ему? Неужели тоже из-за силы? Или тут кроется нечто большее? Снова вопрос без ответа. Даже душу своего супруга мне не под силу разгадать. Следующие сутки прошли спокойно. Я даже смогла немного поспать. Ненадолго отключиться от мыслей, терзавших мою больную голову. А потом к нам в стаю заявился мой отец. Его я почувствовала раньше, чем увидела. Он требовал, чтобы его пропустили, и уже было завязалась потасовка. Я вышла, ощутив нереальное притяжение. Меня манил холод и изумрудный свет. Дарий был красив, стройный, элегантный, но больше всего поразила его сила. Она была родной. Я хотела попробовать ее, окунуться как в море, искупаться. Когда он меня увидел, губы дрогнули в нерешительной улыбке. Я почему-то была уверена, за свою жизнь он улыбался редко, а в изумрудных глазах блестели две алмазные капли. Слезы? Нет. Скорее всего, мне показалось.